Глава вторая. И я спросил, а какие вообще у него, у Витьки, есть основания думать, что Катя будет покорена его мужскими чарами? Не буквально так выражался, но по смыслу. Витёк заёрзал на койке, издав противный лязг пружинной сетки. На роже проступил самый настоящий парадокс. Смесь самоуверенности и сомнения. «Ну, опыт-то есть. Ещё бы несколько словечек подобрать. Подскажешь? Но помнишь, как ты говорил, что на баб влияют такие цветистые комплименты?» Неуловимо усмехнувшись, я проговорил с выражением. Ее глаза на звезды не похожи. Нельзя уста кораллами назвать. Не белоснежно плеч открытых кожа. И черной молнией не вьется прядь. Я декламировал с легкой насмешкой, исказив оригинал. Но Витек пришел в восторг. «Во-во-во, где-то так. Не прямо так. Но в этом стиле». Пока мы с ним беседовали, звуки за стеной и в ближнем коридоре изменились в волнующую сторону. Смех, скрипы, топот. И, наконец, я уловил в этом фоне женские голоса. Витёк тоже навострил уши. Ха, не как фемины там какие-то завелись. «Похоже на то». Внезапно я уловил легкий укол ревности. «Вот ведь смех и грех! Сердце! Тебе не хочется покоя! А вдруг там и Люба среди них?» «Пойдем посмотрим!» – предложил я как можно беззаботнее. «Пошли!» – охотно согласился он. Для порядка, стукнув в дверь 405-й, мы ввалились в помещение. Там градус веселухи сильно приподнялся за счет, естественно, двух девушек. Незнакомых. Одна скорее светленькая, веселая, курносая, заводная. Другая скорее темненькая, шатенка. Скромная, круглолицая, чуть веснушчатая. «Ну-ну», – подумал я, – «скромница, скромница, не захочешь вспомниться». В тихом омуте черти водятся. «О!» – воскликнула блондинка. «Полку кавалеров прибыло!» «Так пусть и женского батальона прибудет!» – подхватил я. «Чтобы жить стало лучше, жить стало веселей!» Ребята в разной степени загоготали, а Саша воскликнул. «Дорогие гости, позвольте вам представить наших товарищей!» отличников научной и политической подготовки. Вот прошу, Василий, автор передовых статей». Девчонки вылупили глаза, и Саша охотно пояснил, какой такой автор перед ними. «О!» – протянула светленькая. «Так это ж звезда, можно сказать». «Пока будем говорить планета», – отшутился я. «Но солидная, вроде Сатурна». Так и познакомились. Блондинку звали Света, прямо так в унисон со внешностью. Шатенку Нина. Обе симпатичные, аппетитные, но не сверх того. Заряженные той самой женской магией процентов на 60-70. Что, в общем, вполне неплохой результат. И уж разумеется, я почуял их интерес ко мне. Особенно у Нины. У Светы это было так легкомысленно. «Ага, симпатичный парнишка. Ну и ладно. Вдруг что-то выгорит. Ну и ладно. А не выгорит? Так тоже не беда». У Нины все было посерьезнее. Я ощутил идущие от нее волны. На тонком уровне. Считываемые интуитивно. Да и на уровне обычной невербалики, мелких жестов, мимики, мимолетных взглядов. Тут я не ошибался, 100 пудов. Кстати, глаза у нее были чудесные, светло-карие, чайного цвета. Так выражаются особо романтические личности. Да и вся она вообще очень даже ничего. Уж твердая четверка точно. И легко можно представить, как наводятся на нее мужские прицелы, телескопы и тому подобные приборы. «Эх, Нина, Нина!» – говорил я мысленно. «Не знаешь ты, что у меня надежная защита от твоей живой радиации. Не расходуй ее зря. Несомненно, ты настоящая женщина, и все у тебя должно быть хорошо. По крайней мере, качественный фундамент папа с мамой заложили. И ухажеры будут, и муж будет. А дальше все будет зависеть только от тебя. То есть от вас двоих». С другой стороны, я заметил, как между парнями возникло напряжение. Оно и ясно. Их много, девчонок всего 2. Еще не заискрило, но как-то зловеще уплотнилось, что ли. Наверное, почуял это и Саша. Тоже неплохой психолог, насколько я успел заметить. «Граждане и гражданки!» – весело воскликнул он, перекрыв общий гомон. «А не пора ли нам организованно пойти покурить?» Предложение было принято, народ зашумел отодвигаемыми стульями, брызнул смех. Я сунулся к Саше. «Сань, слушай, я что-то сегодня не очень. Голова болит. Пойду к себе». «Давай», – сочувственно откликнулся Сан Саныч. «Анальгин дать? Есть таблетка». Я согласился, вмиг рассудив, что это лучше, чем отказаться. Таблетку и выкинуть незаметно можно. Да если и проглотить, вреда не будет. Так и ушел к себе. Дверь закрывать не стал. Пролежал на кровати в сумерках, думая о текущих раскладах. И чем больше думал, тем меньше нравилось мне завтрашнее Витькино мероприятие. Не в Кате дело, хотя я был уверен, что, возлагая надежды на свою неотразимость, Витек, как бы это сказать помягче, переоценивает собственные возможности. Вряд ли Катя поддастся той мужской харизме, которую он способен продуцировать. И услышать ему пусть не то, что вчера от Татьяны, а что-то вроде «вот тебе Бог, а вот порок» более чем реально. Но даже если это и произойдет, то беды не будет. А вот влипнуть в неприятности как участнику незаконной торговли… Я старался утешить себя тем, что снаряд дважды в одну воронку почти не падает. Но что-то не утешалось. Тут ведь ключевое слово «почти» возьмет и попадет. Будь при этом я, шансов выкрутиться без потерь было бы куда больше. Это я сознавал без всякой самонадеянности. Просто уж что есть, то есть. Вечеринка за стеной вновь загомонила весельем. Впрочем, сдержанным, народ явно не хотел подставляться. Как там развивались сюжетные линии, я так и не узнал, да и не думал о том. Лишь судя по тому, что уже поздно ночью троица Роман, Толян, Витек воротилась в 407-ю обитель, общение с девчатами на том для них завершилось. В продолжении, если оно и было, участвовали другие лица. Утром Витёк ни свет ни заря закопошился, зашуршал. Старался не шуметь, но все же нарушил наш сон, за что удостоился обсценного монолога со стороны Романа. «Бля...» – проворчал тот с просонья. «Кто там вошкается?» «Витька, ты что ли? Какой хер тебя поднял? Чего не спится?» «Да блин...» Виновато забормотал предприниматель. «Студенческий свой куда-то сунул. Не могу найти». «Но, Витёк», – подумал я, – «то он комсомольский билет теряет, то студенческий. Между прочим, а нафига ему билет?» Не успел я как следует задаться этой мыслью, как Витька торжествующим шепотом возопил. «Нашел! Нашел! Вот он!» «Мя!» – повторился Роман. «Мудила из Нижнего Тагила!» Он поворочился визжа сеткой и наладился спать дальше. Я тоже обретался в приятном полусне. Отчего дальнейшие Витькины эволюции как-то так растворились в пространстве времени. И когда я по-настоящему открыл глаза, то Роман с Толиком о чем-то чуть слышно переговаривались, а Витьке и след простыл. Воскресный день больше всего хорош, наверное, вот этой утренней неспешностью. Самые лучшие часы. Ребята, наверное, тоже ощущали примерно то же самое. Позавтракав, они пошли по каким-то неинтересным мне делам, а меня вдруг так потянуло увидеть Любу. Без всяких скользких и хитрых мыслей, просто увидеть, и все. Быстро собрался, подкатил к дверям 312-й комнаты, стукнул. Заперто, и никого. Странно, я почему-то никак не рассчитывал на такой вариант. Куда все подевались? Конечно, ответа на вопрос у меня не было. Стуканув для порядка несколько раз, я медленно зашагал прочь, спустился, вышел из здания, еще не имея ясного плана. Что делать? И тут змейкой скользнула мысль. А не рвануть ли к Алисе? Она же сказала «заходи». Она-то сказала. Но у меня своя голова, и она подтвердила то разумное, к чему пришла прежде. Здесь либо все, либо ничего. Закон исключенного третьего. Либо все остальные девки-бабы перестают быть для тебя, либо не мешай девушке строить судьбу. Уйди с горизонта. Это не такая простая мысль, как может показаться. То есть формально-то что сложного? А вот психологически я чувствовал, как непросто мне будет одолеть себя. Но я, конечно, справлюсь. И с таким выводом я прогулялся до гастронома, приобрел кое-какие продукты, затем отдельно побаловал себя, зайдя в кафетерий. Отведал там стакан кофе с молоком и 4 пончика, которых, если бы бесплатно, наверное, можно было 1000 слопать. Настолько они были вкусные. Что же касается кофе? В начале 70-х годов советская внешняя торговля внезапно завалила страну натуральным зерновым кофе, который раскупали довольно умеренно, ибо это было недешево. Зато уж кто мог себе позволить, тот наслаждался. В продаже возникли кофеварки так называемого гейзерного типа. Замысловатого вида сосуды в виде 2 усеченных конусов с резьбовым соединением. Но для общепита такой продукт, как импортный зерновой кофе, был дороговат, конечно. А уж всяких суррогатов-заменителей хватало. В данном случае употребленный мной напиток содержал настоящих кофейных зерен процентов должно быть на 30-40. Но, в принципе, годился. Между прочим, я сегодня был дежурным по комнате, так что в мои обязанности входило и приготовить нечто незамысловатое. Обед не обед, а так, чтобы всегда было чем подзаправиться. Поэтому, прибравшись в комнате, я начал кулинарить. Абревизовал наши продуктовые запасы, прикинул, что мне из них сварганить. И в этот момент в комнату ввалился Витёк. С самого первого взгляда я понял – беда. На лице моего дружка отчетливо читалось, если не отчаяние, то смятение. И видно было, что стремился он ко мне как старовер к беловодью. Уже привычка. Есть проблема? Надо бежать с ней к Ваське. Он решит. Дельфийский оракул, блин. «Что-то случилось?» – без предисловий спросил я. «Случилось!» – выдохнул он, валясь на свою кровать. «Излагай!» «Да...» – расфокусированный взгляд блуждал, и мысль не удавалось собрать в систему. «Да как сказать? Давай начну с конца, а то непонятно будет». «Нет», – пресек я, – «давай в хронологическом порядке». «Да? Ну ладно. Значит, в хронологическом». В данном порядке это выглядело так. Согреваемый мыслью о сэкономленных 3 копейках, Витёк на трамвае пригромыхал на толкучку, расположился примерно на знакомом месте, включился в процесс. И ведь поначалу так все хорошо пошло, как нарочно. На самом деле, все поперло так, будто ангел завис над моим дружком, осенил незримыми крыльями. Чуть ли не блок сигарет разных улетел за полчаса, и какой-то чудак купил аж 3 красивых ручки. Зачем, непонятно. Да и какая разница? Счастливый форс-мажор. Витька торжествовал. И здесь... «Ты понимаешь?» — сильно горевал он. «Это у меня за спиной. Если б я сразу видел, а тут сзади». Сдержанно деловитый гомон рынка за Витькиной спиной взорвался криком. «Стой! Стой! Пашка, держи гада! Сейчас уйдет!» И топот, грохот. Витёк резко развернулся и увидал, как парень в джинсовом костюме бешено мчится сквозь толпу, кого-то сшибая с ног, сшибая ящики, топча товар, разложенный на подстилках. А за ним 2 в штатском. Один сзади, 2 наперерез. «Ты чё творишь, падаль?» — взревел свирепый бас. Тот, что бежал наперерез, успел первым. Четкая подсечка, как у футбольного защитника грубияна. И джинсовый, взмахнув руками, порхнул наземь, по пути сбив с ног отчаянно завизжавшую тетку. Ругань, мат полыхнули до небес. 2 набросились на поверженного, заломили ему руки за спину. «Спокойно, граждане!» — задыхаясь, крикнул один из них. «Уголовный розыск! Задержан преступник!» «Товарищи!» — вдруг заблажил задержанный, беспомощно барахтаясь под весом 2 крепких парней. «Это ошибка! Вы ошиблись, товарищи офицеры!» «Тамбовский волк тебе, товарищ!» — прорычал один из оперов. Уже в эти секунды Витёк растерялся. «Чёрт! А вдруг возьмут?» — мелькнуло в голове. «И деньги! Деньги в кармане!» Может, это бы так и осталось испуганной мыслью. Но на помощь к коллегам неслись еще 2 сотрудников с 2 сторон. На запястьях лежащего защелкнулись наручники. Один из 2 поймавших вскочил, обратился к 2 подбежавшим. «Сообщник вон туда рванул. В желтой рубашке такой, заметной. Свисти!» Немедля прозвучали 2 коротких свистка, и как из-под земли невдалеке возникли милиционеры в форме, бегущие сюда. Витькины мысли заметались лихорадочно. Что делать? В мгновение ока он выхватил деньги из кармана, сунул в сумку, а сумку куда? А, вот! Метрах в 3 кусты жимолости и боярышника образовывали очень густые, плотные заросли. Витёк пулей метнулся туда, кинул сумку, отпрянул. Ну, лучше не бывает. Ничего не видать. Он очень вовремя это сделал. «Стоять! Граждане, оставайтесь на местах. Проверка документов. Стой! Все по местам. Кому сказано?» Так в разнобой горланили и форменные менты, и опер в штатском, успевая ловко обыскать задержанного, который ныл, кривляясь и придуриваясь. «Товарищ майор, да говорю же, мимо кассы! Вы меня по беспределу винтите! Хоть всего обыщите! Ничего нет!» «Мой майор тебе в рот не полезет!» — огрызнулся сыщик, наверняка что-то вроде старлея, максимум капитана. Молчи! Да говорю же, пустой номер! Заткнись, я сказал! Вот сейчас зашкварим о петушиную шконку. Будешь потом всю жизнь раком вставать. Витька стоял столбом, разинув рот, слушая этот поучительный диалог, как вдруг перед ним, как чертик из коробочки, возник молодой белобрысый сержант. «Здравствуйте!» Он даже откозырял по всем правилам. «Младший сержант Кузнецов, предъявите ваши документы, пожалуйста». И мой приятель возблагодарил все известные ему высшие силы за то, что утром стал искать студенческий билет. Зачем, и сам не знал. Просто испугался, что мог потерять. Представил беседу в деканате, при том, что еле-еле протиснулся на химфак. И от испуга взял билет с собой для надежности. Сейчас и предъявил данный документ младшему сержанту Кузнецову. Блюститель взял, с неудовольствием поизучал. «Студент, значит?» Неохотно признал он после сурового исследования фото, подписей, печатей. «Политехнического института!» С достоинством подчеркнул Витек. «Химический факультет». «Химик, а что тут делаем?» «Да хотел к учебному году что-нибудь присмотреть, приодеться. Надо же соответствовать. Первый курс, только поступил. Учеба как праздник». «Приодеться? А разве не знаете, что на данной территории осуществляется незаконная торговля?» Когда жизнь прижимает, Витек умел держаться толковым. «Да понятия не имел, товарищ сержант. Откуда мне знать? Народ здесь всегда толчется, торгует чем-то. Ну и я пришел. Просто интересно стало. Думаю, похожу, посмотрю, что есть. Все равно, как в кунсткамеру». Младший сержант неодобрительно покачал головой. Наверное, хотел добавить еще нечто нравоучительное, но тут его окликнул старший по званию. «Кузнецов, подойди сюда!» Страж сунул Витьке билет, ни слова не говоря, и поспешил к позвавшему его старшине. Ну, кажется, пронесло. Но сунуться в кусты было никак невозможно. И сотрудники угрозыска, и постовые толкались рядом. Еще проверяли документы у разных граждан. И тут младший сержант Кузнецов, чтоб ему пусто было, поднял голову, увидел Витьку. «Ушаков!» – воскликнул он. «А ты чего торчишь, как монумент Петру Великому? Ждешь кого-то? Сообщника?» Витек трухнул. «Да что вы, товарищ сержант, просто... просто кошки родятся. Дуй отсюда, пока не забрали». Пришлось уйти. Кате топать после душевных потрясений не особо-то и хотелось, но Витька все-таки поперся. Но судьба ведь штука такая. Раз не хотелось, то и не будет. Дома никого не было. Витек несколько раз звонил в дверь, но никто не открыл. Потоптавшись, ушел несолоно хлебавши. На рынке все еще продолжалось затихающее брожение. Форменные голубые рубашки отпугивающе маячили в гражданской толпе. Битый час наш коммерсант не решался подойти к тайнику. И, в общем-то, был прав. Брюхо стало щемить голод. Витек сходил в ближайший кафетерий, перекусил каким-то говном, как он самокритично выразился. Наконец торговая площадка почти опустела. Милиция исчезла. Витька устремился к зарослям. Огляделся. Вроде бы вокруг спокойно. Он сунулся в кусты. Сумки не было.